То, что я видел налево от нашего судна, повторялось и направо от него. И так было всюду. Так должно было быть. Всюду эта непрерывная изгородь из страшных часовых, которые вот уже в течение полутора лет, а может быть, это будет еще несколько лет, днем и ночью обращают Ла-Манш и Северное море в громадный водяной форт. О, если в данный момент в жалких окопах Франции и не было видно доказательств военных усилий Англии, то, во всяком случае, здесь-то, на тех водных путях, по которым могла надвинуться непосредственная угроза, с первого же дня было видно, какие громадные усилия делала Англия. За огромной линией огня, заливающего нас, трепещите, маленькие человечки Понта-Муассона, Шима, Дюнкенхирхена. В это время, благодаря великому флоту, спокойствие царит в Пикадилли, и никогда настроения английской биржи не были более благоприятны. Прижавшись лицом к стеклу иллюминатора, смотрел я, думал я, вычислял, сколько миллионов и миллионов тонн стали, выкованной красными и синими ночами, сколько человеческого труда и пота, напряженнейших выкладок, гигантского эгоизма, олицетворяет эта безмолвная армия черных гигантов. В эти минуты все чрезвычайное безумие борьбы, поднимаемой друзьями господина Терранса, выступало передо мною во всей своей очевидности. «Идея», — говорил он, — «идея». Что может сделать идея против такой адской силы? Что может она, светловолосая девственница, прикованная к скале, вокруг которой непрестанно носятся огненные драконы и закованные в железо акулы? И по мере того, как наше судно подвигалось вперед к западу и расширяло поле моего зрения, все новые военные корабли. Я не знаю, который был час, когда я, изнемогая от усталости, наконец заснул. Когда я проснулся, тихий шум воды, скользящий вдоль борта, сменился грохотом лебедок, цепей, перекатываемых по палубе бочек. Мы были в Саутгемптоне. Я прежде всего взглянул на койку доктора Грютли. Она была пуста. Мой спутник ушел из каюты, пока я спал. И вдруг меня будто что-то ударило. Самым неожиданным образом я вспомнил то, чего никак не мог припомнить с той самой минуты, когда узнал имя доктора, написанное на его саке. Да, я не ошибся, черт возьми, это имя мне знакомо. Я прочитал его всего какую-нибудь неделю назад в Национальной библиотеке, когда знакомился с сочинением профессора Жерара. С ужасом вспомнил я теперь это имя. Доктор Станислав Грютли, профессор кельтского языка и литературы в Лозаннском университете. В целом свете нет, может быть, и десятка профессоров кельтского языка, считая в том числе и профессора Жерара. И вот я на первых же шагах сталкиваюсь с одним из них. Согласитесь, обстоятельства необычайно тревожные. У меня не могло быть сомнений, что доктор Грютли представляет Швейцарию в той комиссии, где я незаконно воспользовался странным правом представлять Францию.